времена репетиторов. Корейцы, как, впрочем, и другие народы Восточной Азии, всегда отличались фанатичным пристрастием к образованию. Даже по сравнению с соседями, китайцами и японцами, жители корейского полуострова бьют все образовательные рекорды. Не случайно в нынешнем Китае именно этнические корейцы – наиболее образованное национальное меньшинство, которое существенно превосходит по этому показателю все другие национальные группы КНР, включая самих ханьцев. Культ образования и готовность идти на значительные жертвы ради того, чтобы устроить своих отпрысков в хороший вуз – характерная черта и современной Южной Кореи, о которой знают все, кому приходилось иметь дело с этой страной. Северная Корея, тоже страна Восточной Азии, исключением из этого правила не стала. Точнее, она перестала быть исключением в последние годы правления Ким Ир Сена, то есть в конце 1980-х годов. До этого нацеленность северокорейцев на образование была не столь очевидна, и связано это было с сугубо прагматическими соображениями. Существовавшая при Ким Ир Сене система поступления в вузы была, по сути, сословной, давала привилегии отпрыскам номенклатуры и затрудняла поступление в университеты тех, кто не происходил из политически правильной семьи. У людей с очень плохим санбуном, то есть социальным происхождением, вне зависимости от их талантов, не было шансов на поступление. Однако сословные ограничения стали постепенно ослабевать в 1980-е, а с приходом к власти Ким Чен Ына в стране начался настоящий образовательный бум. Движущая сила этого бума – стремление родителей устроить своих детей в хороший вуз. Надо признать, конечно, что это желание относится далеко не ко всем корейцам. Как часто бывает, мы склонны принимать образ жизни элиты, составляющий верхние 10% населения, за образ жизни всего общества. Высшее образование в КНДР остается привилегией. По-прежнему в высшие учебные заведения поступает около 15-20% всех выпускников средних школ. Так что для большинства школьников задача поступления в вуз в принципе не стоит. Однако в Пхеньяне и ряде других крупных городов ситуация иная. В первую очередь, это относится к тем пхеньянцам, кто, как говорили у нас в 1990-е, вписался в рынок, пусть даже и на относительно скромных ролях. Именно эти люди, северокорейская буржуазия и квалифицированные специалисты, равно как и значительная часть наемных работников финансово успешных предприятий, а также, конечно, старая номенклатура, и стали вдохновителями образовательного бума. Поступить в северокорейский вуз трудно. При этом вездесущая коррупция затронула систему высшего образования меньше, чем можно было бы ожидать. При Ким Чен Ыне взятка серьезно увеличивает шансы на поступление в вуз, а на некоторые факультеты без взятки можно поступить только после образцовой службы в армии или же по большому блату. Однако в целом у талантливого парня или девушки есть реальный шанс поступить в вуз, даже если у их родителей нет нескольких тысяч долларов, которые обычно решают вопрос поступления для людей менее одаренных. В этой связи вспоминается мой разговор с одним удачливым северокорейским бизнесменом, который сказал, что он вкладывает большие деньги в подготовку своих детей к поступлению в вузы. Я поинтересовался у него, зачем он выбрал такой извилистый путь, а не ограничился взяткой. Предприниматель ответил, что, мол, совсем глупых и неподготовленных у нас не возьмут в вуз ни за какие деньги, а человека с очень хорошей подготовкой и знаниями возьмут и без взятки. Что же, эти слова хорошо согласуются с тем, что приходилось слышать из других источников. Специфика современной Северной Кореи – это существование особых спецшкол, выпускники которых составляют большинство студентов самых престижных, так называемых центральных вузов. Во-первых, есть первые школы, которых в Пхеньяне всего 4. Кроме того, местная первая школа есть и в каждом провинциальном центре. Набор туда осуществляется на основе конкурсных экзаменов. Первые школы – это элитные учебные заведения, выпускники которых – имеют очень высокие шансы на поступление в хороший университет. Кроме этого, есть и специализированные спецшколы, например, с углубленным изучением иностранных языков, которые тоже дают преимущество при поступлении. Поэтому для северокорейских родителей самое простое решение максимально вложиться в подготовку к переводным экзаменам для поступления в спецшколу, после окончания которой дорога к высшему образованию открыта. Впрочем, есть некоторые шансы на поступление у тех, кто не попал в систему первых школ, но им приходится учиться с утроенной энергией, чтобы не остаться с клеймом неудачника. В результате примерно с начала нулевых в Северной Корее появилась, а с приходом к власти Ким Чен Ына расцвела пышным цветом, индустрия репетиторства. Особое внимание уделяется математике и английскому, ключевым предметам на вступительных экзаменах. Но неплохо живут и репетиторы, преподающие и остальные 5 предметов, входящие в список 7 обязательных при поступлении, помимо английского и математики. Революционная история Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. История, география, физика и химия. Курс занятий у хорошего репетитора стоит от 10 до 30 долларов в месяц. И деньги вносятся в долларах или юанях. У популярного репетитора может быть много учеников, так что доходы наиболее известных мастеров частного преподавания внушительны по северокорейским меркам и сильно превосходят доходы среднего пхеньянца. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. И в Китае, и в Южной Корее звезды репетиторского дела тоже имеют огромные доходы. Впрочем, далеко не все репетиторы занимаются практически полезными предметами, которые нужно сдавать при поступлении в первые школы или вуз. Как только Северная Корея, или, говоря точнее, часть северокорейского городского населения, отошла от шока лихих 90-х, родители с увлечением стали заниматься и общим развитием своих детей. Неплохо чувствуют себя сейчас и репетиторы по неприкладным предметам, которые преподаются исключительно в общеобразовательных целях. Очень востребованы иностранные языки, английский и с большим отрывом китайский, музыка, в первую очередь фортепиано, и настольный теннис, который в Северной Корее считается одним из массовых видов спорта. Список популярных предметов этим не ограничивается. Молодые северокорейцы занимаются в частном порядке рисованием и каллиграфией, и информатикой, и много чем еще. Я знаю одну богатую семью из крупного провинциального города, в которой родители, заработав денег на своих торговых делах, решили заняться эстетическим развитием дочерей. Для девочек были организованы частные уроки танца, фортепиано, гитары и, конечно же, английского и китайского языков. Знание этих языков, особенно китайского, полезно для представителей следующего поколения северокорейского частного бизнеса, равно как и для их жен. Таким образом, скромные учителя музыки и странноватые математические гении, на протяжении последних десятилетий, чувствовавшие себя в северокорейском обществе не слишком комфортно, в последние годы наслаждаются жизнью, а северокорейская молодежь, которая и до этого была на удивление образованной, по меркам стран со столь низким уровнем доходов, кажется, становится еще образованнее, с чем ее можно только поздравить. Маленькие буржуазные радости. Российские туристы, посещающие КНДР, любят фотографировать магазины с нищенским ассортиментом и пустыми полками. Сплошь и рядом в России эти фотографии потом выкладывают в интернет с подписями о том, что, дескать, именно так выглядит сохранившийся до наших дней совок, каковым, по мнению авторов этих фотографий, и поныне является современная Северная Корея. Авторы этих фотографий полагают, что Северная Корея до сих пор остается заповедником то ли советского социализма, то ли вообще сталинизма. Винить их в этом трудно, ведь сами северокорейские власти по ряду причин изо всех сил стараются поддерживать такое впечатление о своей стране. Однако впечатление это обманчиво. При том, что до конца 1980-х КНДР действительно была сталинистским и даже сказать сверхсталинистским обществом, времена изменились. Катастрофа 1990-х, официально именуемая в КНДР трудным походом, привела к тому, что значение государственной экономики резко снизилось. Решающую роль в жизни страны стали играть рыночные отношения. И именно стихийное возрождение рынка в 1990-е позволило преодолеть кризис. С приходом в конце 2011 года к власти Ким Чен Ына официальное отношение к рынку изменилось. Если при Ким Чен Ире рыночную экономику терпели как неизбежное зло, то при Ким Чен Ыне ее начали поощрять, не ослабляя, впрочем, политического контроля. Правда, авторы фотографий, на которых изображены пустые прилавки пхеньянских магазинов, скорее всего, субъективно честны. Они снимают места, в которых с наибольшей вероятностью могут оказаться магазины северокорейского интуриста. По непонятным причинам, точки, где ведется торговля за валюту, по-прежнему не отличаются богатым ассортиментом. Там чаще всего присутствуют только те товары, которые, по крайней мере, по мнению менеджеров, соответствуют запросам иностранных туристов и могут играть роль сувениров. Для того, чтобы увидеть, как выглядит настоящий северокорейский магазин, надо прежде всего выйти из интуристовского гетто и заглянуть в любой из многочисленных супермаркетов, где и можно узнать, как в действительности обстоят дела с выбором товаров в КНДР сейчас, если, конечно, вам позволят совершить такой поход, сопровождающие вас два гида, один из которых, кстати, является сотрудником госбезопасности. Такие супермаркеты не предназначены для иностранцев. В них ходят зажиточные северокорейцы, новые северокорейские бизнесмены, чиновники, а также высокооплачиваемые специалисты, которые сейчас тоже стали появляться в северокорейских городах. По своему ассортименту эти магазины мало чем отличаются от какого-нибудь универсама на окраине китайского города, да и от универсама где-нибудь в российском областном центре. Поскольку речь идет о магазине северокорейском, есть там, разумеется, своя культурно-этнографическая специфика. В нем не будет большого выбора сыров. Скорее всего, сыра не будет вообще. Но зато вы найдете там более чем впечатляющий ассортимент кимчхи и соевого творога тубо, тофу. Как выглядит современный северокорейский магазин, можно представить по торговому центру Кванбок, который находится на ближней окраине Пхеньяна. Автор этих строк побывал там весной 2018-го. Центр Кванбок занимает трехэтажное здание. На первом этаже располагаются супермаркет, отделы косметики и бытовой техники. Второй этаж занимают отделы одежды и обуви, а также аптечный киоск и игровая площадка для детей. А на третьем находится несколько ресторанов и кафе. К оплате принимаются только северокорейские воны, но на первом этаже есть обменный пункт, в котором по текущему рыночному курсу 8000 северокорейских вон за доллар в 2018 году можно обменять и доллары, и юани. Обмен свободный, и это неудивительно, ведь даже в самые мрачные времена власти КНДР не слишком свирепствовали по части контроля за валютными операциями, на что были свои веские причины. Бросается в глаза, что на полках преобладают изделия местного северокорейского производства, причем это особенно заметно в продовольственных отделах. Вытеснение ранее доминировавших на полках китайских продуктов началось около 2012-2013 годов, когда стали набирать обороты реформы Ким Чен Ына. Сейчас товары местного производства составляют в магазинах 3/4 всего ассортимента, и выбор впечатляющий. Одних рыбных и мясных консервов на полках насчитывается с полсотни видов. Людей в супермаркете много, причем иностранцев среди них нет. По крайней мере, их не было в тот день весной 2018 года, когда я там побывал. Обеспеченные пхеньянцы активно покупают самые разные товары и с нагруженными тележками двигаются к кассам. О дешевизне малоквалифицированной рабочей силы напоминает огромное количество персонала, тетушек в характерной розовой форме, которые находятся в торговом зале. Однако тетушки эти не просто проводят там время и создают для посетителей психологически комфортную атмосферу. Их главная задача – борьба с кражами, так что сотрудницы внимательно следят за посетителями. Судя по усилиям, которые предпринимает администрация универмага, мелкие кражи – весьма обычное явление. На выходе, уже после линии касс, осуществляется дополнительный контроль. Тетушки в розовом просят предъявить чеки. На первом этаже, кроме супермаркета с продуктами, находится отдел косметики, в котором продается как импортная, китайская, так и своя продукция. Там же находится отдел велосипедов, главного северокорейского транспортного средства, в котором, помимо, собственно, классических велосипедов, продаются и электрические велогибриды со сменяемыми аккумуляторами. На втором этаже есть аптечный отдел. Здесь преобладают российские лекарственные препараты, но основную часть второго этажа занимают отделы одежды и обуви. На последнем, третьем этаже, находится зал ресторанов, продвинутое столовое самообслуживание с памятными нам еще по советским временам пластиковыми подносами, кондитерская с пирожными, чайная. Кстати, чай в этой чайной на третьем этаже оказался неожиданно приличным. Настоящий, вкусный, ароматный китайский черный чай, а не заваренный веник. В рядовом американском и даже российском моле чай будет по вкусу хуже. Впрочем, Кванбок – это магазин для продвинутого среднего класса, для верхних 25% населения Пхеньяна. То есть для людей зажиточных, но не богатых. Если у человека есть желание и возможность потратить серьезные деньги на товары премиум-класса, то в 2015-2017 годах такому элитному покупателю надо было отправляться в один из так называемых сингапурских магазинов – в Пуксе или в Рюгён. Свое народное название эти магазины получили из-за того, что их снабжением занимается сингапурская фирма, точнее две разные фирмы, принадлежащие одному и тому же лицу. Точнее будет сказать, что сингапурцы снабжением элитных магазинов занимались. В начале 2018 года иностранные журналисты узнали об идущих через Сингапур в Северную Корею поставках предметов роскоши, изделий знаменитых люксовых брендов, которые формально экспортировать в эту страну нельзя из-за санкций ООН. Последовал скандал. Глава фирм-поставщиков оказался в Сингапуре под следствием, и дальнейшая судьба сингапурских магазинов неясна. В любом случае, в сингапурских магазинах есть и сумки от Hermé и Chanel, и парфюмы знаменитых французских компаний, и вообще товары люксовых брендов, до которых восточно-азиатские толстосумы всегда были большими охотниками. Отовариваются там богачи, точнее, их жены и любовницы. Те, для кого не составляет особой проблемы потратить на дамскую сумочку от Chanel несколько сотен долларов. Если сингапурские магазины, доступ в которые, кстати, иностранцам закрыт, это магазины для элиты, для верхнего 1%, а Кванбок – магазин для продвинутого среднего класса, то как обстоят дела с магазинами для народа? Надо признать, и в народных магазинах дела с товарами при Ким Чен Ыне обстоят куда лучше, чем когда-либо на памяти ныне живущих граждан КНДР. Даже в маленьких провинциальных магазинах есть и овощи, и фрукты, включая импортные. Бананы и ананасы везут из Китая, и они в итоге добираются даже до райцентров. И рыбные консервы, не говоря уж о всяческой конфетно-чипсовой продукции. Разрыв в уровне жизни между верхами и низами растет, как и следует ожидать при переходе к рыночной экономике. Но при этом, хотя богатые богатеют, бедные отнюдь не беднеют. Как трудный поход создал рынок северокорейского антиквариата? Для большинства северокорейцев 1990-е были десятилетием голода и нужды, смерти родных и друзей, временем разорения и распада общества. Но касается это далеко не всех. Для некоторых предприимчивых, жестоких, трудолюбивых и хитрых людей это было в некотором смысле золотое время. В этот период человек без капиталов и связей мог создать состояние всего за несколько лет. Правда, с высокой вероятностью он мог и сгинуть в процессе. Многие, но не все, схемы обогащения 1990-х годов были бы незаконными в любом государстве, не говоря уже о Северной Корее. Эти схемы включали производство наркотиков и торговлю ими, а также торговлю контрафактными табачными изделиями и антиквариатом, как настоящим, так и поддельным. Торговля антиквариатом, рассвет которой пришелся на промежуток примерно с 1995 по 2005 год с точки зрения прибыльности и риска, уступала тогда только наркоторговле. В центре этой торговли оказался селадон, местный сорт керамики времен династии Корё, 10-16 века, который всегда высоко ценился на международном рынке антиквариата. При династии Корё основные центры производства корейского селадона располагались на территории нынешней Северной Кореи. Главные из них находились в районе города Кэсона, чуть севернее ДМЗ, то есть фактической границы между севером и югом. Таким образом, получилось, что в земле КНДР хранится немало драгоценной древней керамики. До 1980-х годов этот археологический факт не имел большого значения. Северокорейские крестьяне вероятно, время от времени натыкались на забытые захоронения, находя там древние горшки необычного вида. До 1980-х годов Северная Корея была идеальным полицейским государством, почти полностью изолированным от внешнего мира. Соответственно, крестьяне, да и чиновники, не могли извлечь выгоду из этих открытий. Связаться с дилером, готовым заплатить за такой антикварный предмет, было невозможно. Да и мысль такая им в те времена, скорее всего, просто не могла прийти в голову. Поэтому находки, вероятно, оказывались в итоге в руках археологов и со временем попадали в музейные коллекции, чему можно было только радоваться. Ситуация начала меняться в конце 1980-х годов, когда некоторые этнические корейцы из Японии, мигрировавшие в Северную Корею в 1960-х годах и поддерживавшие контакты со своими оставшимися в Японии родственниками, узнали, что керамические изделия эпохи Корё стоят в Японии безумных денег. Они и стали посредниками, и первые антикварные предметы, втайне откопанные местными жителями, начали уходить из страны и появляться на японском рынке антиквариата. С середины 1990-х этих стимулов для развития черного рынка антиквариата становилось все больше. Крестьяне голодали и умирали. Система полицейского контроля рушилась. Граница с Китаем становилась все прозрачней. Работники правоохранительных органов, сами часто недоедавшие, все чаще брали взятки. Крестьяне в окрестностях Кэсона и иных центров эпохи Корё обнаружили, что за странный горшок из старой могилы можно получить сумму, которой хватит на то, чтобы кормить всю семью в течение нескольких месяцев. Осознав это, они начали копать. Цены на их находки могли различаться очень сильно, но, как правило, в конце 1990-х годов черному копателю платили примерно $50 за небольшую миску или блюдо эпохи Корё. Получив предмет, посредник направлялся к китайской границе и там перепродавал найденное контрабандисту за $250-500. Накрутка в 500% считалась умеренной. Накрутка в 1000% никого не удивляла. Контрабандист получал свою долю. И в итоге на сеульских или токийских аукционах антиквариата эта вещь, купленная под кэсоном за $50, стоила уже несколько тысяч долларов. Конечно, некоторые уникальные предметы приносили гораздо больше, хотя не факт, что сам черный копатель знал об этом. Верхом удачи для сурового мужика из округи Кэсона женщины занимались раскопками очень редко, была пара сотен долларов за совсем уж необычный предмет. Впрочем, даже полсотни долларов для голодающего северокорейского крестьянина в середине и конце 1990-х годов были хорошим кушем, поэтому энтузиазм черных копателей был высок. Власти с полным основанием считали, что у них на глазах происходит массовое разграбление сокровищ национальной культуры. И надо отдать им должное, делали все возможное, чтобы остановить незаконную торговлю антиквариатом. И копателям, и посредникам, если те попадали в руки полиции или органов безопасности, давали огромные тюремные сроки, а в некоторых случаях и высшую меру. Однако это мало что меняло. Возможно, некоторые крестьяне и были патриотами, но выбор между продажей старой вазы в Китай и смертью своего ребенка был очевиден. Даже если добавочным фактором был риск казни или медленной смерти в лагере. Результатом стало массовое уничтожение археологического наследия. Черные копатели искали предметы, которые могли бы продать, керамику и ювелирные изделия. А все остальное ими выбрасывалось, или даже намеренно, ради безопасности, уничтожалось. Многие тысячи захоронений и других археологических памятников периода Корё были разрушены в этой безумной погоне, в которой целью одних были деньги, а других – выживание. Большая часть антиквариата продавалась через Китай. К концу 1990-х годов центром торговли антиквариатом стал Даньдон, крупнейший китайский город на границе с КНДР. Заметную роль в этой торговле играли хвагё, по-китайски – хуацяо, граждане Китая, имеющие право на постоянное проживание в Северной Корее и на более или менее свободное перемещение через границу. В начале 2000-х годов, когда внутренний рынок антиквариата в Южной Корее практически рухнул из-за острого дефицита предложения, в Даньдун перебрались и некоторые южнокорейские антиквары. Однако Китай в этой торговле был в общем транзитной зоной, так как китайские собиратели мало интересуются корейским селадоном, считая его скорее вторичным по отношению к китайскому селадону этого периода. Подавляющее большинство находок в итоге оседало в Южной Корее и Японии, двух странах, в которых был платежеспособный спрос на артефакты времен династии Корё. С течением времени круг интересов торговцев расширился, и антиквары стали заниматься не только керамикой периодов Корё и Чосон. В частности, торговцев антиквариатом в начале нулевых заинтересовали картины 1950-х годов, приписываемые по возможности известным художникам колониальной эпохи, которые либо добровольно перебрались на север, либо были силой уведены туда при отступлении северокорейских войск в конце 1950 года. Но корейская керамика, особенно селадон, оставалась главной их целью. В начале 2000-х бурный поток товаров из Северной Кореи сбил цены на антикварных рынках Японии и Южной Кореи. Но примерно к 2005 году стало ясно, что бум контрабандного северокорейского антиквариата подходит к концу. Количество подделок росло, а предложение подлинников начало сокращаться. Причина была проста. К тому времени практически все доступные археологические объекты были обнаружены и разграблены почти подчистую, так что товаров на рынок стало поступать все меньше. Улучшение продовольственной ситуации также сыграло свою роль. Если голодающий крестьянин был готов рисковать жизнью ради спасения своей семьи, достаточно хорошо накормленный крестьянин становился уже гораздо осторожнее. В новой ситуации часть рынка заняли подделки, которые производились и в КНДР, и в Южной Корее, да и в Китае. В некоторых случаях предприимчивые торговцы, пытаясь всучить коллекционерам подделку, использовали невероятные ухищрения. Правда, надо заметить, что эти копии были очень высокого качества, так что отличить их от подлинных предметов было трудно. В этой связи вспоминается рассказ одного из моих частых собеседников, которого я не мог про себя не сравнить с незабвенным турецко-подданным Остапом Бендером. Уже находясь в Южной Корее, он рассказывал мне про то, как в начале нулевых устраивал настоящее шоу для потенциальных покупателей в Северной Корее. Все покупатели были хвагё. Он заранее закапывал некоторое количество подделок где-то в горах, а затем приглашал клиентов принять участие в рискованном поиске сокровищ. Он и его друзья планомерно нагнетали атмосферу, рассказывая клиентам ужасные истории о вездесущих полицейских патрулях и незадачливых черных копателях, которых полицейские или убивали на месте, или забивали до смерти при допросах, или казнили на стадионах. Основательно запугав покупателей, северокорейские наследники Остапа доставляли их в нужное место, где на глазах клиента происходило открытие захоронения эпохи Корё полного ценных вещей. Товар следовало приобретать тут же, на месте, ибо сомнений в его аутентичности не было, а патрули рыскали вокруг. Осечек этот фокус не давал, и мой собеседник до сих пор гордится и самой схемой, скажем прямо, не такой уж и оригинальной, и ее исполнением. Великие дни антикварной торговли, похоже, позади. После них остаются лишь разоренные старинные могилы, а также предметы неизвестного происхождения в частных коллекциях. Впрочем, немало северокорейских молодых людей, вероятно, дожили до нынешних 25, в том числе и потому, что их родители в годы голода пошли на риск, презрели запреты, стали черными копателями и сумели заработать на еду, уничтожив в процессе значительную часть драгоценного культурного наследия страны.